Как прекрасны цветочки в саду, в день, когда распускаются оные. Я к природе сегодня иду, в сад, где росточки зеленые. Лягу в травку, цветочек сорву, в небе птички поют музыкальные. Я на небо смотрю и жую, мой цветочек, как в детстве, моральные. Словно вновь я совсем молодой, и нисколько назад мне не хочется. Так лежал бы всю жизнь на траве, и на собачку смотрел, которая мочится.